Приговор был, конечно, давно предрешен. Екатерина II, Тартюф в юбке, так ее назвал Пушкин, как и где только могла, старалась показать, что она не хочет иметь никакого отношения к суду и сентенции приговору по делу Пугачева, что она не является сторонницей жестоких мер и так далее. Но в то же время неукоснительно следила за розыском всеми его деталями. Знакомилась с отчетами доверенных лиц, посылала им инструкции. В письме к Гримму еще до суда над злодеем она выражалась без обиняков. Через несколько дней комедия с маркизом Пугачевым кончится. Приговор уже почти готов, но для всего этого нужно было соблюсти кое-какие формальности. Розыск продолжался 3 месяца, и судьи работали с утра до ночи. Когда это письмо дойдет к вам, вы можете быть уверенным, что уже никогда больше не услышите об этом господине. Заседание суда открылось 30 декабря в тронном зале Кремлевского дворца. Здесь собрались высшие представители столичной знати, заклятые враги того дела, во имя которого поднялись на борьбу повстанцы Пугачева. Прочитали манифест императрицы от 19 октября, портрет которой во весь рост украшал зал суда, и записку «Происхождение дела злодея Пугачева». По предложению генерал-прокурора Вяземского члены суда подписали определение, согласно которому все дело и происходимое рассуждение содержать в величайшем секрете. Постановили также Пугачева завтрашнего дня представить предсобрание, а чтобы не произвести в народе излишних разговоров, то привести его в Кремль в особую комнату, близкую от присутствия до рассвета, где и пробыть ему весь день и отвезти обратно вечером. Образовали 2 комиссии. Одной во главе с сенатором Масловым поручалось допросить в камерах сподвижников Пугачева в правдивости их прежних показаний, другой во главе с Потемкиным составить сентенцию. 31 декабря Пугачева засветло привезли в покои Кремлевского дворца. Заседание суда началось в 10 часов. Маслов доложил, что помощники Пугачева подтвердили свои показания. Судьи подписали протокол предыдущего заседания, утвердили вопросы Пугачеву, наконец, вели его самого, заставили встать на колени. Ему предложили вопросы, на которые он отвечал односложно. «Ты ли, зимовейской станицы беглый донской казак Емельян Иванов, сын Пугачев?» «Да, это я». «Ты ли, по побеге с Дона, шатаясь по разным местам, был на Ики и сначала подговаривал яицких казаков к побегу на Кубань, потом назвал себя покойным государем Петром Федоровичем?» «Да, это я». «Ты ли содержался в Казани, в Остроге?» «Да, это я». «Ты ли, ушед из Казани, принял публично имя покойного императора Петра Третьего, собрал шайку подобных злодеев и сонную осаждал Оренбург, выжег Казань и делал разные государства разорения, сражался с верными ее императорского величества войсками и, наконец, артелью связан и отдан правосудию ее императорского величества, так как в допросе твоем обо всем обстоятельно от тебя показано?» «Да, это я». «Не имеешь ли сверх показанного тобой еще чего объяснить?» «Нет, не имею». Вяземский затем спросил Пугачева: «Имеешь ли чистосердечное раскаяние во всех содеянных тобой преступлениях?» «Каюсь Богу, всемилостивейшей государыне и всему роду христианскому». Как видим, Пугачев, понимая, что положение безвыходно, а впереди ждет его только мука смертная, отвечая спокойно, индифферентно, приготовившись к неизбежному концу. Приговор, утвержденный императрицей, определил Пугачеву наказание: четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по 4 частям города, положить их на колеса, потом сжечь. Тяжкие кары постигли его сподвижников: Перфилева – четвертование, Шигаева, Подурова, Торнова – повешение в Москве, Зарубина – отсечение головы в Уфе и так далее. Утром 10 января толпы людей заполнили Болотную площадь, где предстояла казнь, и соседние улицы. Показались сани с высоким помостом. На нем сидели Пугачев и Перфилев. Емельян держал в руках две толстые свечи желтого воска. Оплывая, они залепляли воском его руки. Пугачев кланялся на обе стороны народу. Все, по свидетельству Болотова, очевидца казни, смотрели на него с пожирающими глазами, и тихий шепот и гул от того раздавались в народе. На Болотной площади, прошедшей ночью при свете костров, соорудили высокий в 4 аршина эшафот с обширным помостом и балюстрадой. Посреди помоста стоял высокий столб с колесом и острой железной спицей наверху. Здесь же помещались 3 виселицы. Эшафот окружали полицейские части и пехотные полки. Пугачева и Перфильева возвели на эшафот. Началось чтение сентенции, довольно долгое. Архаров, московский обер-полицмейстер, громко спросил, когда манифест упомянул имя предводителя восстания. «Ты ли донской казак, Емелька Пугачев?» «Так, государь, я донский казак зимовейской станицы Емелька Пугачев». Емельян в длинном овчинном тулупе все время крестился. Наконец чтение закончилось. Духовник, благословивший осужденных, и чтец сошли вниз. Пугачев, покрестившись на соборы, кланялся на все стороны, говорил: «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил перед тобою. Прости, народ православный». Экзекутор подал знак, и палачи сорвали с Пугачева тулуп, начали рвать рукава малинового полукафтания. Пугачев опрокинулся навзничь, и в этот миг его отрубленная палачом окровавленная голова показалась в воздухе, на спице, остальные части тела на колесе. Быстро расправились и с другими осужденными. Останки Пугачева вместе с эшафотом и санями вскоре 12 января сожгли, и Вяземский, припадая к высочайшим стопам, доносил императрице об окончании дела Пугачева. Несколько дней спустя Екатерина II приехала в Москву по случаю заключения мира с Турцией. Были организованы пышные торжества. И сама она, и власти стремились изгладить из памяти народа мысли, впечатления о Пугачеве и его повстанцах, их страшной казни. А народ этот, сочувствовавший Пугачеву и его делу, ждавший его с надеждой, по всем градам и весям империи российской, вынужденный молчать и подчиняться, когда в первопрестольной казнили их заступников, не забыл, прославил его в песнях и легендах, пронес память о нем через долгие годы страданий и борьбы, вспоминая имя и дела его в трудные моменты своей жизни и в годы бесстрашной борьбы с угнетателями. Пугачев при всей своей безграмотности, темноте, будучи человеком острого ума, проворным и проницательным, несомненно понимал значение и смысл того дела, на которое он поднял огромные массы людей, пошедших за ним. Не мог он не думать о том, что его выступление, несмотря на поражение, не было одиноким в жизни русского народа, истинным сыном которого он был. Он, конечно, как и все его современники, хорошо знал о Разине, его атаманах и казаках, слыхал предания о нем, пел, может быть, песни об удалом сыне Дона. Он действовал в тех местах, где 100 лет до этого воевали с царскими войсками Разин и разинцы. Пугачев, собственно говоря, продолжил дело Разина, Болотникова, Булавина и других борцов за народную долю. Не мог он не думать и о том, что простой народ, с восторгом встречавший пугачевцев, их манифесты, на его стороне и сейчас, и в будущем. Недаром он столько раз и недвусмысленно говорил о российской черни, что она, конечно, пойдет за ним, поскольку терпит великие обиды и отягощения, стремится избавиться от барской неволи. И простой народ, и его лучшие представители не только не забыли Пугачева, героические деяния повстанцев последней в истории России крестьянской войны. Они прославили имя народного заступника, которое снова и снова звало их к борьбе с гнетом, несправедливостью. В середине XIX века грозный призрак пугачевщины, витавший над российским дворянством, несомненно ускорил падение крепостного права. Еще в начале XX века, как отмечал Ленин, русским помещикам мерещились вилы и топоры повстанцев Разина и Пугачева. Их далекие потомки в новых исторических условиях и на качественно ином, гораздо более высоком уровне организации и идейной оформленности довели до конца борьбу с эксплуататорами в победном октябре 1917 года. Советские люди воздают должное высокому подвигу Пугачева и пугачевцев. Имя и дела его стали одной из самых выдающихся страниц истории Отечества, деяний наших великих предков. Основные даты жизни и деятельности Пугачева. Около 1742-го родился в станице Зимовейской войска Донского. 1759-1761 – участие в Семилетней войне. 1764-й – служба в Белоруссии в составе Донской команды. Участие в поиске и возвращении в Россию беглых раскольников. 1768-1770 – участие в Первой русско-турецкой войне в штурме Бендер 16 сентября 1770 года. Производство в Харунже, младший офицерский чин у казаков. Заболевание, прекращение военной службы. 1771 июль. Пребывание в Черкасске, хлопоты об отставке и в Таганроге у сестры Федосьи и зятя Павлова. 1771 осень. Арест за содействие Павлову и другим донским казакам в побеге на Терек. 1771 23 декабря. Побег на Терек. 1772 9 февраля. Второй арест. 1772 13 февраля. Побег из-под Моздока в Зимовейскую. 1772 начало марта, третий арест. 1772 начало апреля, побег из Цимлянской станицы. 1772 весна, проживание в Стародубском монастыре, переход через русско-польскую границу, пребывание в Ветке под Гомелем у раскольников. 1772, конец июня, первая половина августа, возвращение в Россию, карантин на пограничном Добрянском форпосте. 1772, 12 августа, получение паспорта на Добрянском форпосте. 1772, осень, приезд в Заволжье на реку Иргиз в Мечетную Слободу, знакомство с раскольником-старцем Филаретом. 1772 ноябрь, поездка с Филипповым на ЕИК, знакомство на Таловом умете, постоялом дворе с Оболяевым, Ереминой курицей. 1772, 22 ноября, приезд в Яицкий городок, первое наименование себя государем Петром III в разговоре с казаком Пьяновым. 1772, 19 декабря, арест по доносу Филиппова. 1773, 4 января, 29 мая, пребывание в тюрьме в Казани. 1773, 29 мая, побег из тюрьмы. 1773, 15 августа, возвращение на Таловый умет. 1773, вторая половина августа, первая половина сентября. Наименование себя императором в разговорах с Оболяевым, Закладновым, знакомство с Чикой Зарубиным, Шигаевым, Караваевым и другими, пребывание на хуторе Кожевниковых на реке Усихе, сбор сторонников восстания. 1773-17 сентября, начало крестьянской войны, чтение первого манифеста императора Петра III Пугачева, написанного Почиталиным на хуторе Толкачевых. 1773-18 сентября, вступление в Бударинский форпост. 1773, 18 и 19 сентября, попытки взятия Яицкого городка. 1773, 21 сентября, взятие Илецкого городка. 1773, 27 сентября, взятие Татищевой крепости. 1773, 5 октября, 1774, 23 марта, осада Оренбурга, главной армии Пугачева. 1773, 6, 12 и 22 октября, 2 и 14 ноября, штурмы Оренбурга, сражение повстанческого войска под стенами города. 1773, 7-9 ноября. Разгром корпуса генерал-майора Кара у деревни Юзеевой. 1773. Середина ноября. Создание государственной военной коллегии в Бердской Слободе. Ставки Пугачева под Оренбургом. 1773-13 ноября. Разгром отряда полковника Чернышова под Оренбургом. 1773-29 ноября. Разгром отряда секунд-майора Заева в Ильинской крепости. 1773-27 ноября. 1774-24 марта. Осада Уфы отрядами атамана Чики Зарубина. 1773-30 декабря. Взятие Яицкого городка. Начало осады крепости. 1774-13 января. Победа над отрядом генерала Валенштерна под Оренбургом. 1774 январь-февраль-март. Приезды Пугачева в Яицкий городок. Участие в осаде крепости. 1774-26 января. Взятие Гурьева городка. 1774-8 февраля. Взятие Челябинска. 1774-22 марта. Поражение под Татищевой крепостью. 1774-1 апреля. Поражение под Каргалинской слободой и Сакмарским городком у Оренбурга. 1774-1 апреля. 12 июля. Поход по Башкирии, Уралу и Прикамью. 1774-5 мая. Взятие Магнитной крепости. 1774-21 мая. Поражение под Троицкой крепостью. 1774-10 июня. Взятие Красноуфимска. 1774-21 июня. Взятие Осы. 1774-12 июля. Взятие Казани. 1774-13 и 15 июля. Поражение под Казанью. Сражение с корпусом Михельсона на Арском поле. 1774, 17, 20, 23, 27 июля. Взятие Цивильска, Курмыша, Алатыря, Саранска во время отступления на юг по правобережью Волги. 1774, 1, 6 августа. Взятие Пензы, Саратова. 1774, 16 августа. Победа на реке Пролейке. 1774-17 августа. Взятие Дубовки, столица Волжского казачьего войска. 1774-19 августа. Победа на реке Мечетной. 1774-24 августа. Поражение у Солениковой ватаги между Царицыным и Черным Яром. 1774-8 сентября. Арест Пугачева казаками-заговорщиками в Заволжской степи у реки Узень. 1774-16 сентября, 5 декабря. Следствие. Допросы в Яицком городке, Симбирске, Москве. 1774-30-31 декабря. Суд в тронном зале Кремлевского дворца в Москве. 1775-10 января. Казнь на Болотной площади в Москве. Конец книги. Виктор Буганов. Пугачев. Москва, Молодая гвардия, 1984 год. Жизнь замечательных людей. Серия биографий, выпуск 4. Август 2010 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ольга Бабич.